не осталось ничего. Священник Томас Ретман наклонился над кроватью своей спящей дочери, вгляделся в ее нежные, лиловатые, смеженные веки и почувствовал все то же вечное изумление от того, что это существо порождено им и вот живет своей, отдельной от него жизнью. Но тревога не покидала его. Он не мог забыть Рут Брайс, которая спряталась от него, когда он пришел ее проведать, не мог забыть и ее лицо, и то, как она вела себя на похоронах, сторонясь всех. Он думал о том, что должен снова пойти к ней, побеседовать, как-то помочь ей в горе. Он был человеком добросовестным, но сделать это диктовало ему не чувство долга, а любовь. Он любил всех этих окружавших его людей. Девочка Изабелл повернулась на другой бок и что-то пробормотала во сне, а он подумал об упавшем дереве, о внезапной случайной смерти, и его охватил страх за дочь, за ее судьбу в этом мире, и он сказал себе, ничто не коснется ее, никакое зло, и понимал в душе, что это невозможно, что это самообман, что она вырастет и будет страдать и станет другой, если даже ей суждено сохранить свое «я» и быть свободной. Дон Брайс не оставил после себя ребенка, который мог бы послужить утешением его вдове. Жалеет ли она об этом? И снова у него возникла мысль, тут же не откладывая, несмотря на поздний час, пойти к Рут. И он знал, почему так настойчиво возвращается к нему эта мысль. Ему вспомнилось, что слышал он утром в деревне. «Помяните мое слово, она что-нибудь с собой сделает. Не вынести ей этого. Все одна да одна». И тут он начал молиться за Рут, чтобы Бог не спаслал ей силы, и она не впала в грех. Когда он был мальчишкой, друг его отца, тоже священник, повесился на балке в амбаре через год после смерти жены. Весь год он боролся со своим горем и одиночеством и не выдержал, поддался соблазну, утратив силы и лишась рассудка. И в ту самую ночь отец Ретмана пробудился весь в поту от страха. В мозгу его еще кружились сновидения ночи. Ему приснился его друг, попавший в какую-то страшную беду и призывавший его. И он, проснувшись, хотел было одеться и пойти к нему, хотя была зима и глубокий снег, а друг жил за 7 миль от него. Но, стоя в нерешительности посреди спальни, он внял голосу рассудка, который говорил ему, что сон — это сон, и ничего пророческого в нем нет, и страх порождения его собственного мозга изродился где-то в темных его закоулках. Он был рассудительный человек, начитанный, верующий, не слишком впечатлительный, не привыкший придавать значение как своим случайным ощущениям, так и впечатлениям других. И все кончилось тем, что он снова лег в постель, и страшный сон не повторился. А на утро, рано-рано, кто-то, преодолев снежные сугробы, пришел сообщить ему, что его друг повесился среди ночи. С тех пор до конца своих дней он никогда не переставал корить себя и молить прощения у Бога и у своего друга, терзаемый воспоминаниями о своем сне, об этом крике о помощи, на который он не отозвался. Это несчастье смерти друга оставило после себя глубокий след и состарило его. И сын его этого не забыл. И сейчас, думая о Рут Брайс, он почувствовал волнение и тревогу и снова принялся молиться. И если бы его дочурка не проснулась и не заплакала громко, жалуясь на какую-то непонятную боль, он пошел бы к Рут, хотя бы для того, чтобы унять свое беспокойство. Райда у себя в конторе зажигал спичку, стараясь раскурить трубку, и пытался заняться бумагами, но не смог. Не смог он также решить, сколько денег следует предложить Рут, да и примет ли она их. Ведь этот лес принадлежал ему. Это было его дерево, и значит, вина лежала на нем, хотя оба они, Поттер и Хейкс, управляющие фермой, не соглашались с ним. Они обследовали упавший вяз, да и Райдл сам убедился в том, что этого несчастья никто не мог предусмотреть. И все же он лежал по ночам без сна, изнывая чувство вины и сознание тщеты своего существования и всего в жизни вообще. Бен Брайс.